долгоноги или семейство, образованное для единственного вида, неудачно названного кафрийским зайцем. Своими размерами, головой и ростом он действительно напоминает зайцев, но телом схож с тушканчиком. Эфиопский эндемик – трубкозуб, эндемичны также два вида бегемотов – гиппопотам и карликовый или либерийский, а также семейство жирафовых, включающее жирафов и окапий. Характерными обитателями этих мест являются такие крупные животные, как лев, и мелкие, например, кролики или удивительные малоизученные зверьки – даманы. Но они, впрочем, не эндемичны, так как распространяются далеко на восток. Главную роль в эфиопской фауне играют животные открытых пространств саван, а следовательно, это десятки видов антилоп, зебры, кафрские буйволы, а также разнообразные обезьяны, в первую очередь павианы. Весьма характерны также гиены и земляной волк. Среди птиц нужно отметить следующих эндемиков – страусов, китоглава и птицу-секретаря. Все эти три вида настолько оригинальны, что каждый выделен в отдельное семейство. Эндемичное семейство турако, пурпурные перья которых окрашены соединениями меди, легко растворимыми в воде. Если несколько таких птиц искупаются в небольшом водоеме, то вода в нем становится красной. Из куриных весьма характерны представители семейства цесарок, а также нередко франколины, напоминающие больших перепелок. Из воробьиных здесь многочисленны ткачики, а из эндемиков – райские вдовушки, маленькие птички, обязанные своим названием длинному и тонкому хвосту. Важная черта эфиопской фауны – это бедность видами голубей, попугаев, а особенно настоящими фазанами, из которых только один вид из рода, африканский павлин, обитает в лесах бассейна Конго. Пресмыкающиеся представлены прежде всего большим количеством крокодилов. Из ящериц характерны многочисленные гекконы и хамелеоны. Хамелеоны – почти эндемичное семейство, так как из 50 родов только 4 встречаются за пределами Эфиопской области. Среди змей следует упомянуть питонов, общих с восточной областью, и эндемиков Африки – крупных, очень ядовитых, ярко окрашенных змей из рода африканских гадюк, а также самых ядовитых змей мира из рода древесных змей – мамб. Стоит упомянуть о том, что в Эфиопской зоогеографической области расположены зимовки многих наших перелетных птиц, и поэтому в зимнее время, наряду с бегемотами и крокодилами, здесь можно наблюдать ласточек и аистов. Восточная ориентальная область. Восточная область полностью расположена в тропической зоне. Покрывает ее тропический дождевой лес и отчасти саванны. Эта область довольно дифференцирована. Она состоит из целого ряда островов и полуостровов и, следовательно, из небольших географических единиц, более или менее изолированных друг от друга. К ним относятся Индостанский полуостров, Шри-Ланка, Индокитайский полуостров, Южный Китай, а также острова Индонезии и Филиппины. Фауна каждой из этих частей отличается своими специфическими чертами. Довольно часто встречаются виды, эндемичные для какой-нибудь из этих частей, например, для отдельных островов. Зато эндемичных семейств немного, так как существуют древние и тесные контакты Восточной области с Палеарктикой и Эфиопской областью. Фауна Восточной области богата, уступая в этом отношении лишь эфиопской и сохраняя с ней многие сходные черты. Группы, общие для этих двух фаун, следующие. Слоны, представленные здесь индийским слоном, носороги, из которых наибольшую известность получил однорогий индийский носорог, кончилы, а среди приматов лори и узконосые обезьяны, мартышки, представленные, правда, здесь видами, несколько отличными от своих африканских собратьев. Общими для обеих фаун являются человекообразные обезьяны с характерным представителем орангутангом, ящеры, леопард и гепард, а также лев, еще недавно встречавшиеся в Индии. Представителями небольшой, но интересной группы животных, родственной южноамериканской фауне,